Журнал «Москва», 9 июля 1937 года. Кардинал Пачели при освящении церкви в Лизио со всей силой обвинил новую нордическую религию нацистов. Во всех церквях могущественной нации, которую грешные лидеры желают пропитать поклонением расе, возмущенный протест 80-летнего понтифика звучит как голос с горы Синай, призывающий обратно неотъемлемые права личного Бога, воплощенного в человеке мира и святого суда, который верен ему. Примечание мемуариста. Посол пишет по-французски с ошибками, поэтому до конца понять, про какой городок он говорит, невозможно. Скорее всего, имелся в виду городок на 20 тысяч населения Лизио во французской Нормандии. Знаменит на всю Францию этот городок местной святой Терезой. В начале 20 века в поселок начались массовые паломничества. Примечательно, при жизни Тереза была скромной, никому неизвестной монахиней. Слава пришла после издания, уже после ее ухода, книги «История одной души». Главная идея Терезы – для святости не обязательно совершать гигантские подвиги. Достаточно каждый день оставаться хорошим человеком, творить добро помалу. Ее идея малого пути очень хорошо перекликается с идеей Сталина о коллективной безопасности в Европе, когда даже небольшие государства, объединившись против агрессора в едином порыве, смогут сохранить общий мир. 80-летний понтифик, по всей видимости, римский папа Пий XI, ему как раз в феврале стукнуло 80. Чем он там насчет Гитлера возмущался, не очень понятно, как будто конкордат с нацистским рейхом подписывал не он. Продолжаем.